Я смотрела на дрожащие капельки ртути, стараясь составить полную картину из обрывочных сведений. До Джейми тоже дошел слух, что посредничество Сандрингема касается не только торговли. На самом деле визит герцога означает возможность заключить соглашение между Францией и Англией. Вероятно, также речь пойдет о Брюсселе. И если Людовик вел секретные переговоры с Англией с целью добиться поддержки его вторжения в Брюссель, то что будет вынужден предпринять Филипп Испанский, если бедный кузен предоставит ему возможность надолго отвлечь внимание англичан от заморской торговли? «Три бурбонских кузена!» – бормотал Раймон себе под нос. Он подгонял капельки ртути одну к другой, и они, как по волшебству, сливались в единое целое. «Кровь у них одна!» «А интересы?» Палец снова ударил по лужице, и блестящие шарики снова раскатились в разных направлениях. «Я думаю, что разные, Мадонна», — спокойно досказал Раймон. «Понимаю», — я глубоко вздохнула. «А что вы думаете об этом новом партнерстве Карла Стюарта с графом Сен-Жерменом?» Лягушачья улыбка стала еще шире, и я слышал, что его высочество последние дни частенько наведывается в доки поговорить со своим новым партнером. Он посматривает на корабли, стоящие на якоре, такие красивые и быстрые, но такие дорогие. Земля Шотландии все-таки за морем, не так ли? «Да, это так», — ответила я. Луч света вспыхнул на ртутных шариках, напомнив мне о том, что солнце клонится к закату. Мне было пора уходить. «Спасибо», — поблагодарила я. «Вы пришлете мне весточку, если что-нибудь еще услышите?» Он грациозно склонил большую голову, при этом волосы заблестели на солнце, как ртуть, затем резко откинул ее назад. «Не трогайте ртуть, Мадонна!» – закричал он, едва я наклонилась, чтобы откатить шарик, попавший на мой край стола. «Она немедленно соединяется с любым металлом, к которому прикасается!» Он пригнулся через стол и собрал ртутные шарики. «Вы же не хотите испортить такие красивые кольца!» «Вы правы», – ответила я. «Никогда не забуду, как вы помогли мне. Больше никто не пытался меня отравить. Не думаю, чтобы вы и Джейми тоже позволили бы сжечь мне за колдовство на площади Бастилии». Я говорила спокойно, но воспоминания о ворах и тюрьме Крейнсмуир были еще свежи. «Конечно, нет», — сказал он с достоинством. «В Париже никто не был сожжен за колдовство за последние, по крайней мере, лет 20. Здесь вы в полной безопасности. Пока не убьете кого-нибудь», — добавил он. «Буду стараться», — пообещала я и поднялась, чтобы уйти. Фергюс без труда нашел мне экипаж, и всю недолгую дорогу до Хоукинсов я размышляла о полученных сведениях. Я считала, что Раймон действительно оказал мне важную услугу, распространив придуманную Джейми небылицу среди наиболее суеверных клиентов, хотя мысль о том, что мое имя упоминалось на сеансах черной магии, вызывала некоторое беспокойство. Мне также пришло в голову, что, занятая размышлениями о королях, саблях и кораблях, я не успела спросить у мэтра Раймона, каким образом граф Сен-Жермен добился такого внимания. Общественное мнение, казалось, поместило графа едва ли не в центр тех таинственных кругов, о которых говорил Раймон, но в качестве участника или конкурента. И достигают ли волны от этих кругов королевских палат? Поговаривали об интересе Людовика к астрологии. могла ли существовать какая-либо связь между Людовиком, графом и Карлом Стюартом в том, что касается таких темных дел, как мистика и колдовство. Я нетерпеливо тряхнула головой, чтобы освободиться от паров бренди и вопросов, которые оставались без ответа. Единственное, что можно было сказать наверняка, это то, что граф вступил в опасное партнерство с Карлом Стюартом и что в настоящее время довольно сильно заинтересован в нем. Дом Хоукинсов на Рю Мальори представлял собой внушительного вида особняк в 3 этажа. Но то, что внутри он нуждается в ремонте, было очевидно для любого случайного наблюдателя. Несмотря на теплый день, все ставни были наглухо закрыты от посторонних глаз. Ступеньки утром не мыли, и на белом камне виднелись отпечатки грязных подошв. Из дверей особняка не появлялись ни повар, ни кто-либо из прислуги, чтобы купить свежего мяса и поболтать с уличным торговцем. Это был дом, наглухо закрытый от надвигающейся катастрофы. Абсолютно не чувствуя себя предвестницей беды, несмотря на свое довольно ярко-желтое платье, я все же послала Фергюса вперед доложить о себе. Состоялся какой-то диалог между Фергюсом и тем, кто открыл дверь. При этом появилась одна из лучших черт характера Фергюса. Он не признавал «нет» в качестве ответа. И таким образом вскоре я очутилась лицом к лицу женщины, которая оказалась хозяйкой дома, то есть госпожой Хоукинс, тетей Мэри. Мне пришлось самой об этом догадываться, так как женщина выглядела слишком подавленной, чтобы снабдить меня нужной информацией, такой, например, как ее имя. «Но мы никого не принимаем», – продолжала твердить она с опаской, поглядывая через плечо, как будто ожидая, что грузная фигура мистера Хоукинса неожиданно материализуется у нее за спиной. «Мы, у нас, то есть...» «Я пришла не к вам», – тихо сказала она. «Я хочу видеть вашу племянницу Мэри». Это имя вызвало у нее новый приступ тревоги. «Она... но... Мэри? Нет, она плохо себя чувствует». «Я знаю об этом», – сказала я спокойно и подняла корзину к ее глазам. «Я принесла ей лекарство». «О... но она... вы же не...» «Глупости», — вмешался Фергюс. Он с неодобрением наблюдал за этой сценой. «Служанка говорит, что молодая барышня наверху, в своей комнате». «Раз так», — сказала я, — «вперед, Фергюс». Без дальнейших понуканий он нырнул под вытянутую руку, которую загораживала дверь, и исчез в мрачной глубине дома. Миссис Хоукинс повернулась ему вслед, неуверенно крича что-то. Я воспользовалась этим и проскользнула мимо нее. Перед дверью в комнату Мэри дежурила полная девушка в полосатом переднике. Но она не стала возражать, когда я заявила, что намерена войти в комнату. Она сокрушенно покачала головой. «Я ничего не могу с ней поделать, мадам. Может, у вас получится?» Это звучало не слишком многообещающе, но выбора не было. Во всяком случае, хуже ей от моего визита не будет. Я оправила платье и толкнула дверь. Внутри было мрачно, как в пещере. Тяжелые коричневые бархатные шторы на окнах были плотно задернуты, не пропуская дневного света, а если слабые лучи пробивались, то немедленно тонули в дыму, поднимавшемся из камина. Я глубоко вздохнула и закашлялась. Фигурка на кровати не двигалась, маленькая скорченная фигурка под пуховым одеялом. Снотворное, конечно, уже не действовало, и она не могла спать после шума, который мы устроили в вестибюле. Вероятно, она притворялась спящей на случай, если вернется тетя и опять начнет свои вздорные речи. Я бы на ее месте делала то же самое. Я повернулась и закрыла дверь прямо перед самым носом у миссис Хокинс. Затем подошла к кровати. «Это я, Мэри. Почему бы тебе не выбраться оттуда, пока ты не задохнулась?» Одеяло вдруг зашевелилось, и Мэри выглянула из простыней, как дельфин из воды. Она бросилась мне на шею. «Клэр! О, Клэр, слава Богу! Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Дядя сказал, что ты в тюрьме. Он сказал, что ты...» «Отпусти!» Я с трудом разжала ее руки и заглянула ей в лицо. Оно было красным, разрумянившимся от пребывания под одеялом, но свежим и красивым. Большие карие глаза сверкали, в них не было ни следа опиумной интоксикации, и хотя она выглядела возбужденной, встревоженной, определенно ночной отдых вместе с жизненной силой свойственной молодости залечили почти все ее физические раны. Но меня больше беспокоили другие раны. «Нет, я не в тюрьме», — сказала я, предвосхищая ее вопрос, «хотя это вовсе не благодаря усилиям твоего дяди». «Но я говорила ему», — начала она, затем запнулась и закрыла глаза. «Во всяком случае, я попыталась ему сказать, но он... Но я...» «Не беспокойся об этом», – заверила я ее. «Он так расстроен, что не будет слушать, что бы ты ему ни говорила. Это не важно. Важно, как ты себя чувствуешь». Я откинула тяжелые темные пряди с ее лба и внимательно заглянула ей в глаза. «Все в порядке», – ответила она и всхлипнула. «У меня было кровотечение, но прошло». Кровь хлынула к ее щекам, но глаз она не открыла. «У меня болит. Это пройдет?» «Да, пройдет», — нежно сказала я. «Я принесла тебе травы. Их нужно заваривать в кипятке, и когда настой остынет, намочи тряпочку и прикладывай или принимай ванночки. Это поможет». Я достала связки трав и положила на столик у кровати. Она кивнула, сгусив губу. Определенно она хотела сказать что-то еще. Ее природная застенчивость боролась с необходимостью с кем-то поделиться. «Что?» – спросила я участливо. «У меня будет ребенок», – выпалила она испуганно. «Ты говорила?» «Нет», – заверила я ее как можно мягче. «Не будет. Он не смог закончить». Спрятав руки в складках юбки, я скрестила пальцы на обеих руках, горячо желая, чтобы я оказалась права. Вероятность этого и в самом деле была мала. Однако такие вещи иногда случаются. Не было никакого смысла тревожить ее еще больше из-за очень маленькой вероятности. От этой мысли мне стало плохо. Возможно, рождение Фрэнка произошло как раз в результате такого же случая. Я отбросила сомнения, время покажет. «Здесь жарко, как в духовке», – заметила я, развязывая шарф на шее, чтобы можно было дышать. «И дымно, точно в преисподней», – как говаривал мой дядюшка. Придумывая, что бы еще ей сказать, я встала и прошлась по комнате, отдергивая шторы и открывая окна. «Тетя Элен говорит, что я никому не должна позволять видеть меня», сказала Мэри, сидя в постели. «Она говорит, что я опозорена, и люди будут тыкать меня пальцами на улице, если я выйду». «От этих вампиров всего можно ждать». Я закончила проветривание и подошла к ней. «Но это не означает, что ты должна похоронить себя заживо и потакать им». Я села рядом с ней на стул, чувствуя, как прохладный свежий воздух шевелит мне волосы и выдувает из комнаты дым. Она довольно долго молчала, перебирая пучки травы на столе, и, наконец, взглянула на меня, храбро улыбаясь, хотя ее нежная губа все еще слегка дрожала. «Зато мне не придется выходить замуж за виконта. Дядя говорит, что теперь он ни за что на мне не женится». «Надеюсь, что нет». Она кивнула, глядя на свое забинтованное колено. Ее пальцы теребили конец бинта. Несколько ниточек упали на одеяло. «Я много думала о том, что ты рассказывала мне, о том, как мужчина...» Она замолчала, горло ее подступил комок, и слезинка упала на бинт. «Я думала, что не смогу позволить виконту делать это со мной. Теперь это произошло. С этим ничего не поделаешь. И у меня больше никогда не будет... Клэр, Алекс больше не будет со мной разговаривать. Я больше никогда его не увижу. Никогда».